С глухим стуком гигантский медведь сломал деревянный бочонок. Мед полился как волна, заполняя пасть короля. Это было несравнимо сладко, и этот густой и сладкий мед застревал на его языке и между его зубами. Этот вкус был божественным. Самой важной вещью для магического зверя была пища. Они считали пищу выше всего остального. Действительно, даже люди были в этом отношении одинаковы, особенно маленькие дети. Они будут делать все, что угодно за вкусную еду, и для тех, кто дал им вкусное. Хотя так было не у всех, это было в большинстве случаев. Поглотив ту огромную бочку меда, король походил на человека, который выпил большую чашку меда. С таким количеством меда его жажда была временно удовлетворена. Он взглянул на группу Суацзя, но, похоже, не решался далеко уйти от входа в долину. Его большое тело покачивалось, прежде чем он начал идти назад в сторону долины. Суацзя нахмурился и спросил Сян Юня: «Неужели нет никаких проблем? Ты сказал, король позже придет за медом?» «Хе-хе», — с самодовольной улыбкой Сян Юнь ответил. «Медведи, которые раньше не ели мед, определенно могли бы сопротивляться. Но медведи, которые пробовали его, обязательно полюбят мед так же, как свою собственную жизнь. Не волнуйся, к концу, возможно, он даже захочет обменять свою жизнь на мед». «Мммммм». Роджер кивнул и похвалил: «Правильно, дети не станут похотливы, потому что они никогда не испытывали женщин. Только попробовав ее, они отдадут за это свою жизнь». «Заткнись», — сердито крикнула Николь. Ее лицо автоматически покраснело. Суацзя помолчал, тупо глядя на Роджера, а затем снова на Николь. В следующий момент Суацзя рассмеялся. Хотя пример Роджера был неуместен, это была очень близкая аналогия. На самом деле, только почувствовав вкус, что-то становилось соблазнительнее. Но действительно ли женщины были такими удивительными? Группа Суацзя установила палатки, и каждый день Суацзя помещал там бочку с медом. И ледяной король выходил каждый день, чтобы съесть его. Через неделю король пришел снова, но с ужасом обнаружил, что меда больше нет. Глава 351. Трудная сделка. Часть 2. Для ледяного короля мед был как наркотик. Великан стал взволнованно блуждать по долине, не зная, что думать. Недалеко появился Суацзя. Увидев знакомую тень человека, ледяной король знал, что появление этого человека, который давал ему мед почти неделю, означало, что где-то здесь еще есть мед. Размышляя об этом, король закрыл глаза. Суацзя непроизвольно сглотнул при виде великана. Хотя с обычной точки зрения магические звери не вредят своим тренерам, это не было абсолютной гарантией. Более того, Суацзя кормил этого парня всего несколько дней. Но, несмотря на опасность, Суацзя не мог больше задерживаться. Этот вопрос должен был решиться как можно скорее. Суацзя собрался с духом и направился к ледяному королю. Трясясь от страха, он встал рядом с медведем. Король не атаковал Суацзя. Скорее, он просто смотрел на него с тоской, надеясь на то, что он даст немного меда. При виде ледяного короля Суацзя автоматически начал молиться Богу, чтобы дать этому зверю достаточно интеллекта. В противном случае, они не смогут общаться. Случайного удара лапы этого существа было достаточно, чтобы раздавить Суацзя. Он не имел абсолютно никакого противоядия. Суацзя нервно прочистил горло, жестом показывая: «Уважаемый ледяной король, я больше не могу продолжать давать вам мед просто так. Если вы хотите меда, дайте мне что-нибудь взамен». «Мммм». Король подозрительно посмотрел на Суацзя. Хотя он не понимал слов Суацзя, его жесты можно было понять. В конце концов, эти жесты их группа отрабатывала неделю. Алмазный дракон мог понять это с первого взгляда. Если ледяной король не уступает интеллекту алмазного дракона, он сможет понять. Рев. Под пристальным взглядом Суацзя, король внезапно откинул голову назад и взревел в небо. Он присел на корточки, огромные, острые зубы указывали на Суацзя, когда он издал низкий рев. Его смысл был ясен. «Поспешите и отдайте мед, иначе я вас сожру». Из этого Суацзя мог сказать, что они столкнулись с разбойником. Было ясно, что звери не любят торговаться и предпочитают использовать силу для решения вопросов. К счастью, Суацзя планировал это. Он вытащил бочку меда и повернулся, чтобы уйти, оставив ледяного короля радоваться. Хотя он был счастлив, на следующий день ледяной король не смог найти Суацзя, неважно, как сильно он искал. Только теперь король внезапно осознал, что полагаться на силу не сработает, другая сторона также могла просто развернуться и уйти. Это означало, что больше не будет меда. Суэцзя был источником меда. Ледяной король беспокойно ходил взад и вперед целый день, но Суэцзя так и не появился. Прошел еще один день, а затем еще один, но Суэцзя не было. Когда ледяной король вспоминал о небесном сладком вкусе меда, он пускал слюни. Тем не менее, он ничего не мог сделать. Наконец, утром четвертого дня, Суэцзя снова появился. Глядя на ледяного короля, Суэцзя снова жестом произнес: «Хорошо, я дам вам еще один шанс. Если хотите есть мед, дайте что-нибудь взамен». Ледяной король все еще отказывался идти на компромисс. Он был просто слишком голоден, и он злобно присел, испуская свирепый рев. Суэцзя не волновался. В любом случае, у него был мед. Он был дешевле, чем пытающий алкоголь. Этот глупый медведь все еще нуждался в медленном обучении. Размышляя об этом, Суэцзя достал новую бочку с медом и повернулся, чтобы уйти. Глаза великана загорелись при виде медового бочки, и он одним глотком проглотил ее содержимое. Наконец-то он получил возможность попробовать сладкий мед снова. Этого богатого аромата было достаточно, чтобы почти довести короля до слез. Однако пока он наслаждался радостью, он внезапно заметил, что фигура Суэцзя постепенно исчезала. В этот момент он вспомнил: если Суэцзя уходил, кто знал, когда он придет снова. Что тогда с медом? Ледяной король топнул по земле, вызвав у Суэцзя головокружение. Затем он перешел к Суэцзя, поднял его в пасти и повернулся, чтобы побежать обратно в долину. Видя это, все были в ужасе, они погнались за королем. Но вскоре их спугнули другие медведи. Столкнувшись с этой неожиданной ситуацией, трое из них на удивление не впали в панику. Вместо этого они отправили алмазного дракона, чтобы разведать ситуацию. Только после подтверждения того, что жизнь Суэцзя не была в опасности, они смогут расслабиться. Несмотря ни на что, всегда была надежда, пока он жив. Ледяной король добежал обратно в свое логово, которое было перед доисторическими руинами, с Суэцзя в пасти. Он уронил его на землю и лениво лег спать. Суэцзя с облегчением вздохнул. Суэцзя думал, что он точно умрет. К счастью, интеллект существа оказался выше. Он схватил Суэцзя только ради меда. Суэцзя осмотрелся вокруг. Первое, что он увидел, это толпа больших ледяных медведей на расстоянии сотни метров. Суэцзя знал, что сбежать из этого места – всего лишь несбыточная мечта. Единственный способ войти или уйти – быть в пасти короля. Суэцзя обернулся. Первое, что он увидел, это огромный храм. На данный момент храм был покрыт инеем. Чтобы войти туда, нужно было пробить прочный слой льда толщиной в десятки метров. Когда он оглядывался, раздался звук хлопающих крыльев. Суэцзя с сомнением обернулся и увидел фигуру алмазного дракона. Суэцзя вытащил ручку и бумагу и написал записку для алмазного дракона, чтобы он вернулся назад и сообщил Сян Юню, Роджеру и Николь, что он в полном порядке, и что они должны ждать. Глава 352. Секрет торговых путей. Часть 1. Поев мед, ледяной король практически казался мертвым. Всякий раз, когда он спал целый день, и, как только он просыпался, он просил у Суэцзя мед. В подобной ситуации Суэцзя даже не потрудился сопротивляться, и просто отдавал мед. Покончив с медом, ледяной король удовлетворенно развалился на земле и продолжил спать, не обращая никакого внимания на Суэцзя. Когда Суэцзя смотрел на то, как расслаблен медведь, он горько усмехнулся. Он знал, что король вовсе не обращал на него никакого внимания. Он не боялся, что он убежит или причинит ему вред. Для него Суэцзя был просто мухой, которая давала мед. Видя, что медведь снова погрузился в глубокий сон, Суэцзя отказался просто сидеть без дела. Он собирался игнорировать его. Хорошо, он воспользуется этим шансом, чтобы осмотреть руины храма. Хотя лед был достаточно крепок, это не станет проблемой для ледяного мага, как Суэцзя. В конце концов, он был ледяным экспертом. Суэцзя нашел тускло освещенный уголок и приказал алмазному дракону войти в боевое положение. Однако прежде, чем дракон начал стучать по льду, проснулся король. Хотя колебания магической силы алмазного дракона были не очень велики, острые ощущения короля быстро обнаружили их. Это было его логово, как он мог терять бдительность? Суэцзя был встревожен и не имел выбора, кроме как приказать алмазному дракону немедленно сбросить свое боевое состояние. К тому моменту, когда ледяной король начал приходить в бешенство, Суэцзя держал маленькое домашнее животное, сидя на куче крепкого льда с довольным выражением лица. Ледяной король подозрительно посмотрел на Суа Цзя, а затем снова на маленького питомца. Скорее всего, думая, что ему это снилось, он повернулся и пошел обратно спать. Суа Цзя облегченно вздохнул, увидев, как ледяной король снова погружается в сон. К счастью, хотя у него был определенный уровень интеллекта, его ум был прост, возможно, потому что он слишком много спал. Он не смог обнаружить, что лед под Суа Цзя был ледяной броней, которую алмазный дракон произвел в своем боевом состоянии. Взгляд Суа Цзя оставался на спящем ледяном короле. Он знал, что больше нельзя полагаться на алмазного дракона, чтобы уничтожить лед. Однако расчеты Суа Цзя были не такими уж плохими. В мгновение ока Суа Цзя вытащил Балтика из своего межпространственного кольца и быстро собрал его. Вскоре после этого в руках Балтика появился большой инструмент. Этот инструмент использовался не для сбора льда, а для сбора руд из шахт. Он был очень острым, а также очень эффективным. После сборки Балтика Суа Цзя обнаружил еще один отдаленный угол, скрытый от глаз, чтобы Балтик исследовал его. Он начал крутить сверло подобным инструментом в своих руках, сверля по направлению к крепким ледяным слоям. Лед, покрывающий храм, был более 30 метров толщиной. Такой лед отнимет несколько дней, чтоб его убрать, но Балтик не знал понятия усталости. Кроме того, у него также был инструмент, разработанный лично Суа Цзя. Если эффективность его работы будет средней, то все равно нужен будет один день, чтобы успешно вырезать проход. Хотя Суа Цзя хотел немедленно пробраться через туннель и осмотреть храм, король вскоре проснулся. Из-за отсутствия лучшего варианта Суа Цзя спрятал Балтика и вернулся к медведю. Проснувшись снова на следующее утро и съев еще один большой бочонок меда, он снова погрузился в глубокий сон. Только тогда Суа Цзя собрался с духом, чтобы вернуться к храму. Пройдя через туннель диаметром 2 метра, Суа Цзя вошел в храм. Лучи солнечного света с раннего утра отражались от толстых слоев льда. На входе была скульптура. Это был двухметровый бог, одетый в божественную кожаную броню. Одна рука держала трезубец, а другая была на колене. Он сидел в величественной позе, и его выразительный взгляд заставлял его казаться живым. Хотя он и выглядел живым, Суа Цзя знал, что это не настоящий человек, а вырезанный из драгоценного металла. Это была просто статуя. Фактически, Суа Цзя мог бы вырезать нечто подобное, хотя оно не будет столь же богоподобно. Когда Суа Цзя озирался, его тело невольно вздрогнуло, когда его взгляд застыл на земле. Там кости какого-то существа стояли на коленях. Судя по позе, казалось, что он молился скульптуре. Суа Цзя осторожно продвинулся дальше в главный зал. Используя туманные лучи света, светящие снаружи, Суа Цзя был потрясен, обнаружив, что там спрятано 10 скелетов. Суа Цзя предположил, из их громоздкости и их телосложения они были скелетами гигантских ледяных медведей. Более того, это были скелеты прошлых больших ледяных медведей. Глаза Суа Цзя загорелись, и он быстро побежал к одному из скелетов, чтобы найти большой череп среди костей. Он протянул руку в груду костей, чтобы вытащить шарообразный объект размером с яйцо, испускающий синее сияние. Суа Цзя задрожал, когда взглянул на шарообразный предмет в его руке. Это без сомнения был скелет короля больших ледяных медведей, потому что только они могли сконденсировать вместе ядро 9-го ранга. На этот раз алмазному дракону повезло. Не теряя времени, Суа Цзя быстро побежал к остальным 9 скелетам, чтобы вытащить из черепов ядра, собрав в общей сложности 10 таких ядер. Суа Цзя взволнованно положил их в карман и продолжал исследовать храм. Но даже после долгого осмотра Суа Цзя не обнаружил ничего другого. Взгляд Суа Цзя вернулся к той скульптуре. На самом деле она не привлекла внимания Суа Цзя, так как это была просто металлическая резьба, но трезубец, которым она владела, другое дело. Этот трезубец был лазурного цвета. У него был голубой драгоценный камень, который излучал слабое синее свечение под солнечными лучами. Если присмотреться, казалось, что в нем что-то движется. Суа Цзя бессознательно подошел ближе, чтобы осмотреть драгоценный камень. Его глаза были прикованы к нему. Наконец, Суа Цзя смог отчетливо различить внутреннее содержимое камня, и он не мог не выдохнуть. Прямо сейчас перед глазами Суа Цзя не было драгоценного камня, а произошло странное превращение. Суа Цзя увидел перед глазами вспышку, и появилось бескрайнее море. Ревущий океан с синей водой вызывал вздымающиеся волны. Суа Цзя понял, что это был не просто камень, похожий на океан, так как он видел настоящий океан раньше. Прямо сейчас видение Суа Цзя было идентично тому, которое было в его памяти. Единственное отличие заключалось в том, что он был более глубоким, более беспокойным и более широким. Там были большие, великолепные ледники, плывущие на волнах. Каждый из этих ледников был огромен. Суа Цзя обильно потел от образов ледников. Что это было? Почему эти сцены появились перед ним? Они не могут быть иллюзиями, верно? Суа Цзя широко открыл глаза и устало вытер пот со лба. Что это было? Почему так страшно? На самом деле в этом крошечном драгоценном камне был скрытый океан. Суа Цзя протянул дрожащую руку, чтобы схватить сверкающую рукоятку трезубца. Суа Цзя удивленно уставился на трезубец. Хотя он не понимал, что все это значило, Суа Цзя был уверен, что это удивительное сокровище. Однако кто мог бы рассказать ему о нем? Глава 353. Секрет торговых путей. Часть 2. Чувствуя трезубец в руках, сердце Суа Цзя дрогнуло. Он мог смутно заключить, что даже если это не был божественный артефакт, это определенно был суббожественный артефакт. Даже экипировка легендарного ранга никогда не давала ему такого чувства. Не теряя времени, Суа Цзя быстро открыл кольцо, чтобы положить трезубец. Затем Суа Цзя огляделся еще раз. Хотя он был там недолго, кто знал, когда проснется ли медведь. Если это случится, что же тогда будет? Суа Цзя не очень надеялся обнаружить что-либо еще. Некоторое время он уже осматривал главный зал. Если бы что-то было, он бы уже нашел. Однако эта быстрая проверка привела к тому, что Суа Цзя заметил то, что он раньше не замечал. Как упоминалось ранее, скульптура, сидящая там, держала трезубец в одной руке, а другой сжимала колено. Раньше, так как Суа Цзя был далеко, он ничего не заметил. Теперь, когда он присмотрелся, у скульптуры на коленях была раскрытая книга. В глазах Суа Цзя засияло возбуждение, и он быстро вытащил книгу. Просмотрев эту область еще раз и подтвердив, что больше ничего не было, он поспешно покинул храм и пополз обратно в туннель. Выйдя из туннеля, Суа Цзя с тревогой активировал манипуляции водой, чтобы заполнить туннель ледяным потоком. Затем он обернулся и бросился туда, где находился ледяной король. К счастью, король спал большую часть времени. Суа Цзя облегченно вздохнул. На этот раз он, наконец, сделал что-то со своим временем, а не тратил его впустую. Суа Цзя получил не только 9 ядер монстров, но и безымянное оружие. Можно сказать, что он выполнил цель своего путешествия в долину, скованную льдами. Потянувшись, Суа Цзя взволнованно расхаживал туда-сюда, прежде чем внезапно застыл на месте. Он обернулся и удивленно взглянул на кучку ледяных медведей. Только теперь Суа Цзя внезапно осознал серьезную проблему. Он вошел, как и хотел, и получил то, что хотел. Но как уйти? Ледяной король не мог убить его из-за меда, но он определенно не позволит ему выйти. Даже если бы и позволил, Суа Цзя не сможет уйти сам. Суа Цзя с тревогой ходил взад и вперед до следующего утра, но он все равно не смог придумать решение. Он дал еще один бочонок меда ледяному медведю, прежде чем сесть в отчаянии на ледяную землю. Суа Цзя открыл кольцо, чтобы перебрать предметы, которые помогли бы ему избежать этого затруднительного положения, но не смог найти ничего такого. Суа Цзя беспомощно начал пролистывать книги, просматривая приемы алхимии, которые могли бы позволить создать волшебный инструмент, который мог бы дать возможность летать. Проанализировав десятки книг, Суа Цзя был разочарован, обнаружив, что вообще не было такого магического инструмента. Однако он не сдавался и продолжал читать. Он снова открыл кольцо и вытащил выцветшую книгу. Хм, Суа Цзя уставился на знакомую книгу в руках, не помня, когда он получил ее. У всех книг алхимии была красная обшивка. После долгого молчания, Суа Цзя вспомнил. Разве это не та книга, которую он получил вчера из рук скульптуры? Он слишком беспокоился о том, что на король проснулся, поэтому он не просмотрел ее, и, в конце концов, забыл о ней. Когда Суа Цзя обследовал ее, он обнаружил слова, написанные на серой обложке. «Психическая техника». Суа Цзя смущенно посмотрел на эти слова и нахмурил брови. Он никогда не слышал о такой магии. Что именно это значило? Суа Цзя пролистал страницы и увидел яркий шрифт. При тщательном осмотре челюсть Суа Цзя отвисла. Этот храм назывался храмом морского бога. Он был воздвигнут для поклонения богу моря, Посейдону, и объектом, который скульптура держала в руках, был божественный артефакт, передающийся через богов моря. Трезубец морского бога. Бог моря, Посейдон, из древнегреческих мифов, был богом, который контролировал океан, землетрясения и лошадей. Он был сыном Кроноса и Реи, братом Зевса. Он царствовал над водой с трезубцем в руке и управлял золотой колесницей над морями. Он часто использовал трезубец, чтобы разбивать скалы, призывать ветер и вызывать дождь. Посейдон был одним из 12 главных богов Олимпа, и его римское имя было Нептун, царь океанов среди планет-гигантов. Он и Зевс победили своего отца, Кроноса, и разделили мир вместе. Он отвечал за океаны и доминировал над водами своим трезубцем, обладая абсолютной властью над чем-либо в водах. Он был тем, кто потряс землю. Трезубец морского бога, согласно легендам, был оружием, которое использовал Посейдон. Люди любое оружие, используемое богом, называли божественным артефактом. Другими словами, это был один из 10 божественных артефактов, которые были переданы человеческому царству. Трезубец имел алмаз водного бога. Что касается его точных функций, они все еще были загадкой. Согласно записям, ни один человек никогда не использовал этот трезубец раньше. Конечно, эти божественные артефакты не означали, что они обязательно являются оружием, принадлежащим главным богам. В действительности любое оборудование, используемое богом, считается божественным артефактом. Некоторые из них были оружием, некоторые – ювелирными изделиями. Согласно записям в книге, получение этого трезубца означало прохождение через тех больших медведей и убийство ледяного короля. Только тогда можно будет приблизиться к храму и взять трезубец. Суэ Цзя не мог не вздохнуть. Фактически, даже наличие большого количества людей не помогло бы победить этих медведей. Чтобы уничтожить этих могущественных существ, нужно было бы, по крайней мере, использовать способности под бога. Только воины уровня под богов имели квалификацию использовать этот трезубец. Но было ясно, что человек, установивший храм, был не Посейдоном, скорее, это был просто подбог. Несмотря на то, что архитектура была очень обширной и крепкой, Суэ Цзя смог просверлить отверстие. Прочитав введение в этой книге, Суэ Цзя вздрогнул. По мере того, как он продолжал читать, он обнаружил, что в записях книги четко указано, что эти гигантские медведи контролировались под богами, использующими эту психическую технику, а затем они приказали охранять храм. Это продолжалось поколение за поколением, пока кто-то не проник в храм. Эта психическая техника была уникальной магией, передающейся от морского бога. Используя эту магию, люди могли телепатически общаться с другими существами и обмениваться словами. Морской бог мог контролировать моря, которые покрывали 75% земной поверхности. В океанах было бесчисленное множество видов животных. Без этой психической техники, как он мог стать морским богом? Перелистывая другую страницу, Суэ Цзя прочитал, что на больших торговых путях насчитывалось в общей сложности 13 контрольно-пропускных пунктов. Первые 9 были открыты, а последние 4 были скрыты. Каждый контрольно-пропускной пункт содержал храм главного бога, и в каждом храме был божественный артефакт, который использовался главным богом. Получив эти божественные артефакты, человек станет представителем богов и храбро продолжит путь до 13-й контрольной точки. Воин, который прошел все 13, мог бы стать новым титаном. Суэ Цзя продолжал пролистывать книгу. Также было описание ледяных медведей. Оказалось, что в среднем гигантские ледяные медведи были существами 9 ранга, но гигантский ледяной король был 10 ранга, магический зверь высшего уровня. Когда они собирались умереть, они пробивались сквозь ледяные слои и становились на колени перед статуей Посейдона, чтобы дождаться их смерти. Суэ Цзя был удивлен, обнаружив из этого описания, что гигантские ледяные медведи были похожи на алмазных драконов. Средние алмазные драконы были существами 10 ранга 0, но король алмазных драконов превзошел всех других магических зверей и больше не мог быть отнесен к 10 рангу. Суэ Цзя был так взволнован, что чуть не закричал. Он не думал, что эти ядра монстров в храме были не только 9 ранга, но и 10 тоже были. Неудивительно, что они были настолько большими по размеру и настолько полными энергии. На этот раз алмазный дракон действительно нашел золотую жилу. Глава 354. Устав релейной станции, часть 1, Суэ Цзя вздохнул после прочтения введения к храму и всем большим торговым путям, затем продолжил просматривать книгу. Теперь осталась только одна страница. Вначале были вводные вещи, не содержащие информацию о так называемой психической технике. После перехода на последнюю страницу, перед ним появилась обычная магическая матрица, а также несколько дополнительных заметок. Беглого взгляда было достаточно, чтобы подтвердить, что эта вещь была магией внутренней системы. Эта психическая техника фактически использовала специальный метод, который позволял пользователю и получателю магии мысленно связываться друг с другом и телепатически общаться. Для этого не требовалось использовать слова или язык жестов. Несколько раз взглянув, Суэ Цзя наконец подтвердил, что ошибок не было. Он тут же отпустил алмазного дракона, так чтобы тот сел напротив него, а сам закрыл глаза, активируя магию, используя метод, описанный в записях. После активации на лбу Суэ Цзя появился бледно-голубой массив. В следующий момент Суэ Цзя внезапно открыл глаза, и психическая ударная волна вырвалась наружу, стремительно бросившись к алмазному дракону. В сознании Суэ Цзя возникло неописуемое чувство. Без единого слова или движения Суэ Цзя смог понять, о чем думал алмазный дракон. Кроме того, алмазный дракон также мог прочитать мысли Суэ Цзя. В тот момент оба они были ошеломлены этим удивительным чувством. Это еще не все. Суэ Цзя был потрясен, обнаружив, что самая мистическая часть была не только в том, что он знал, о чем думал алмазный дракон, он мог даже ощущать состояние его тела, колебания настроения, видеть себя глазами алмазного дракона, а также чувствовать окружающие воздушные потоки через кожу дракона. Сейчас Суэ Цзя уже не был человеком, он чувствовал себя и алмазным драконом, и собой, как будто их души соединились и стали единым целым. Такое чувство было поистине чудесным. Наконец, Суэ Цзя разорвал психическую связь и уставился на ошеломленного алмазного дракона напротив него. Суэ Цзя не чувствовал желания прекратить это. Однако в этой опасной ситуации Суэ Цзя не мог рисковать. Узнав о психической технике, Суэ Цзя убрал книгу. У него было сильное желание вынуть трезубец, чтобы должным образом изучить его, чтобы точно определить, какие божественные способности он имел. К сожалению, Суэ Цзя не мог гарантировать, что ледяной король не почувствует этого, или какова будет его реакция. Из-за отсутствия лучшего варианта Суэ Цзя только ждал. Теперь, когда он обладал психической техникой, он полагал, что к завтрашнему утру он сможет правильно пообщаться с ледяным королем. Время быстро пролетело. В мгновение ока наступило следующее утро. Наконец, медведь лениво открыл глаза, повернувшись, чтобы посмотреть в направлении Суэ Цзя, и слюна мгновенно начала течь из его рта. Суэ Цзя закрыл глаза. С блеском синего света, голубой глаз снова появился на лбу Суэ Цзя, и мысли Суэ Цзя, наконец, смогли соединиться с королем. Хаэм, Суэ Цзя бросил сомнительный взгляд на ледяного короля напротив него и был потрясен, обнаружив, что он может только прочесть мысли медведя. Суэ Цзя не мог ощутить телесное состояние короля. Созерцая некоторое время, Суэ Цзя понял, что этот психический прием также зависит от партнера. Суэ Цзя и алмазный дракон достигли такой развитой стадии общения, потому что они взаимно доверяли друг другу. Однако ледяной король был другим. От начала и до конца он поддерживал свое намерение быть врагом Суэ Цзя, сохраняя свою психическую защиту. Таким образом, хотя Суэ Цзя хотел почувствовать другие аспекты состояния ледяного короля, он определенно был заблокирован, поэтому успех был невозможным. К счастью, Суэ Цзя тоже не хотел слишком много понимать. Если они смогут пообщаться, то уже хорошо. Суэ Цзя использовал эту способность сказать королю: «Старый друг, я могу дать тебе мед, много меда, но у меня его мало осталось. Выведи меня из долины, не волнуйся, я обязательно буду периодически приносить тебе мед. Я могу гарантировать, что ты будешь есть сладкий мед каждый день». Прочитав мысли Суэ Цзя, ледяной король взглянул на Суэ Цзя, затем кивнул. Понятие лжи не существовало для дикого зверя, подобно тому, как действия животного во время охоты не содержали никаких ложных движений. Таким образом, он даже не понимал, что такое ложь. Поскольку Суэ Цзя был готов отдать мед и даже дошел до обещания ежедневно давать ему мед, у него не было причин отказываться отпускать Суэ Цзя. Король также знал, что Суэ Цзя не производит мед. Если он хотел есть мед всегда, ему придется сохранить Суэ Цзя живым. Суэ Цзя взволновался из-за согласия медведя и начал вытаскивать бочки меда и ставить их вместе перед ним. Суэ Цзя подошел к королю и телепатически сказал: «Хорошо, если ты ешь один раз в день, этого хватит от 2 до 3 лет. Если хочешь больше, мне нужно выйти и привести его». Поэтому тебе нужно вывести меня, иначе твои товарищи съедят меня, и у тебя больше не будет меда. Ледяной король кивнул и через связь сказал Суа Цзя прыгнуть ему на спину, чтобы он мог его вынести. Суа Цзя не думал, что ледяной король пойдет навстречу. Взволнованный Суа Цзя прыгнул на спину медведя с алмазным драконом на руках, и они вышли из долины. В действительности, магические звери были все такими. Если они понимают ваши намерения, они невинны и милы. Со своего места на спине медведя Суа Цзя огляделся вокруг в несколько приподнятом настроении. Прежде, чем они прошли очень далеко, глаза Суа Цзя вдруг засветились от радости, когда он увидел плоды на окружающих деревьях. «Подожди, пожалуйста, подожди!» С резким криком Суа Цзя слегка прижался ногами и прыгнул на один из больших деревьев. При более внимательном изучении, на стволе дерева были более мелкие растения. На каждом из растений был снежный лотосоподобный цветок, растущий сверху, с блестящим сверкающим фруктом посередине. Правильно, это были замораживающие плоды. С глазом духа Суа Цзя осмотрелся. Впрочем, это была не самая захватывающая часть. Суа Цзя был в восторге от того, что обнаружил, что были мутированные замораживающие плоды, а также контролирующие плоды в большом количестве. Все ранги с 1 по 10. Суа Цзя явно не хотел уходить с пустыми руками. Он быстро вытащил тысячелетнюю загадочную ледяную шкатулку и половину заполнил замораживающими плодами, а другую половину контролирующими плодами, прежде чем остановиться и прыгнуть обратно на спину медведя. Ледяной король не обращал внимания на действия Суа Цзя. Это были просто дикие растения, которые не были даже редкостью. Пока храм не трогали, все было хорошо. Суа Цзя радостно сказал алмазному дракону: «Малыш, запомни это место. Если в будущем у нас кончатся плоды, мы придем сюда, чтобы собрать еще. Хе-хе, в любом случае, ты можешь летать. Таким образом, мы всегда сможем сбежать». Глаза алмазного дракона счастливо закрылись, и он кивнул. Хотя его ИК был не очень высоким, он понимал важность этих плодов. Интуиции дикого зверя было достаточно, чтобы понять этот факт. На протяжении всего путешествия Суа Цзя постоянно вздыхал, удивляясь замораживающим и контролирующим плодам, которые можно было увидеть во всей долине. Причина, по которой здесь было так много фруктов, была проста. Это место было слишком опасно для людей. По возвращении в город, скованный льдами, группа Суа Цзя провела 3 дня, возвращаясь в город огня огненной степи. После того, как они заполнили все свои кольца пылающим алкоголем, они пошли к первому контрольно-пропускному пункту. Этот контрольно-пропускной пункт не был городской стеной или чем-то еще. На самом деле, если бы кто-то хотел добраться до второго контрольно-пропускного пункта на больших торговых путях, ему пришлось бы взять лодку. Второй контрольно-пропускной пункт находился на острове в сотне километров от побережья. Спустя несколько дней, группа Суа Цзя добралась до второй релейной станции больших торговых путей города Хиза. Войдя в город, группа Суа Цзя почувствовала тонну злобных взглядов. Когда они более внимательно изучили окружение, они поняли, что большинство людей в городе Хиза были искателями приключений, и их было, по меньшей мере, 1000 человек. Глава 355. Устав релейной станции, часть 2. Несмотря на то, что они чувствовали эти злобные намерения, никто из этих людей не предпринимал никаких шагов, поэтому группа Суа Цзя, естественно, тоже не могла начать нападение. Не имело значения, насколько мощной была группа Суа Цзя, не было никакой возможности, чтобы одна группа могла пойти против 1000 людей. Более того, эти 1000 людей были только за пределами ретрансляционной станции, кто знал, сколько еще их было на всей территории. Группа Суа Цзя не смела терять время, и они направились прямо в здание администрации, чтобы представить 10 доверительных сертификатов в обмен на 1 билет на корабль. Этого единственного билета было достаточно для того, чтобы они сесть на еженедельный корабль на вторую контрольную точку путей. Однако хотя билет предоставлял квалификацию, чтобы добраться до второго контрольно-пропускного пункта, это не было гарантией того, что они смогут попасть на корабль. Это зависело от их собственных способностей. Каждое судно могло перевозить только 1 группу людей за раз. Как так много групп доберутся до места назначения? Выбрав билет, группа Суа Цзя покинула административное здание с хмурыми лицами. Как только они вышли из здания, к ним подошел крепкий парень, покрытый шрамами, и холодно крикнул: «Новички, следуйте за мной». Суа Цзя уставился на мускулистого парня перед ними, сдерживая Роджера, и спокойно ответил: «Как вас зовут?» почему мы должны следовать за вами?» Скорее всего, привыкший к таким ответам, парень равнодушно ответил: «Вы, наверное, слышали, что только один корабль ходит каждую неделю. На данный момент здесь застряло более 500 групп. Таким образом, все группы здесь достигли консенсуса относительно некоторых условий. Если вы, ребята, не пойдете со мной, я могу гарантировать, что вы никогда не сможете добраться до второго контрольно-пропускного пункта». Суа Цзя кивнул, быстро поняв смысл этих слов. Поскольку корабль ходил только раз в неделю, выбор группы, имевшей право взойти на судно, стал главной задачей. Если это не исправить должным образом, они в конечном итоге уничтожат друг друга, пока земля не наполнится реками крови. По этой причине все группы пришли к соглашению. Только те стороны, которые соблюдали определенные условия, имели право сесть на корабль. Суа Цзя кивнул и согласился. Хорошо, мужчина ничего не сказал. Кивнув, он обернулся и направился к большому зданию. Следуя за ним, группа Суа Цзя вошла в огромное строение прямо через здание администрации. Можно было увидеть очень ленивого и скучающего рабочего, сидящего в просторной комнате. Увидев приход Суа Цзя, рабочий собрал немного энергии, чтобы поприветствовать их, жестом приглашая их занять место рядом с диваном. Затем он заставил помощников принести чай и десерт. С улыбкой рабочий сказал ясным голосом: «Я сокращу лишний материал и просто дам простое введение соглашения, к которому пришли 546 групп». Работник сделал паузу, прежде чем продолжить. Чтобы избежать ненужных травм, 546 приключенческих групп заключили договор. В первую неделю каждого месяца проводятся соревнования по публичным единоборствам. Из полуфиналов выбираются 4 мощные группы, чтобы иметь привилегию сидеть на корабле в этом месяце. Суа Цзя с любопытством спросил: «Неплохо, не только избежать травм, но и выиграть через свое боевое мастерство. Но является ли этот конкурс групповым или индивидуальным?» Работник улыбнулся и ответил: «Конечно, это индивидуальный конкурс. Если бы это была групповая конкуренция, определенно было бы большое количество жертв. Кроме того, пакт также диктует, что никакое убийство не может произойти во время соревнования. Как только кто-то будет убит, ответственная группа не сможет участвовать в соревновании и не пройдет через контрольно-пропускной пункт еще 3 года. Суа Цзя понимающе кивнул. «Так вот как, может ли квота за возможность пройти быть передана другим группам?» Работник ответил: «Теоретически это допустимо. Однако группы, которые выполнили квоту, не могут участвовать в конкурсе еще 30 дней, чтобы обуздать группы, полагающиеся на богатство и редкие предметы». Суа Цзя почувствовал успокоение. «Хорошо, спасибо за прояснение. Какие 4 группы имеют право пройти в этом месяце?» Работник подумал немного, прежде чем ответить: «Уже 2-я неделя. Следующий корабль уходит послезавтра. Первая группа уже ушла, поэтому остальные 3 оставшихся еще не ушли». Суа Цзя вытащил небольшую книгу и быстро записал их. 3 группы, которые имели привилегию взять судно, были «Ледяная луна», «Берсерки» и «Ракета». После того, как Суа Цзя закончил записывать это, он встал и сказал работнику: «Я очень благодарен за ваше объяснение. У нас еще есть кое-какие дела, так что мы больше не будем вас беспокоить». Рабочий быстро взял форму на столе и передал ее Суа Цзя. «Список всех вопросов, на которые вы должны обратить внимание. Вы, ребята, должны быть осторожны, чтобы не нарушать никаких правил. В противном случае на вас будут охотиться 546 групп». Суа Цзя кивнула и взял форму. «Это было не шуточное дело. Если их будут преследовать все эти люди, они будут обречены. Этого количества было достаточно, чтобы загнать их до смерти. Более того, все те, кто мог войти в большие торговые пути, были гегемонами из разных стран. Слабаков не было». Под руководством Суа Цзя 4 покинули здание. Увидев, как уверен Суа Цзя, Николь с любопытством спросила: «Босс, почему тебя это не беспокоит? Не говори мне, что мы просто застрянем здесь». «Хе-хе», Роджер от души засмеялся, «даже если мы не хотим ждать, нам все равно придется. Однако будьте уверены, если я выйду на следующий месяц в качестве представителя нашей группы, мы обязательно выиграем право переехать дальше». Сян Юнь с пренебрежением цокнул: «На каком основании ты должен участвовать в конкурсе? Не говори мне, что ты думаешь, что ты самый сильный в нашей группе». Лицо Роджера покраснело, когда он услышал насмешку Сян Юня, и он закрыл рот. Хотя он и хотел возразить, Уровень Сян Юня был действительно немного выше его. По крайней мере, он еще не смог догнать Сян Юня. Суэ Цзя бросил взгляд на всех троих и сказал низким голосом: «Нет, мы не будем ждать. Времени мало, так что мы не можем потратить его здесь. Мы должны отправиться в этом месяце». Суэ Цзя обернулся и продолжил: «Сян Юнь, ты найдешь ледяную луну. Роджер, найди берсерков, и Николь, найди ракету. Скажите руководителям их групп, что сегодня вечером я, Суэ Цзя, жду их на ужине. Если они не придут, тогда они станут моими врагами, а любой мой враг обязательно умрет жалкой смертью». Сян Юнь, Роджер и Николь одновременно резко вдохнули. Спустя долгое время Сян Юнь нерешительно спросил: «Капитан, ты серьезно?» Суэ Цзя глубокомысленно кивнул и твердо заявил: «Да, если они не проявят уважения, не стесняйтесь проявлять специальные навыки, чтобы запугать их, чтобы они знали о нашем настрое». Глава 356. Шаг вперед и шаг назад. Часть 1. Николь спокойно села за стол. Хотя он уже был заполнен различными блюдами, никто не предпринимал никаких попыток есть. Суэ Цзя тихо сказал: «Вы передали сообщение, как они отреагировали?» Сян Юнь ответил: «Я передал. Эти парни даже сначала проигнорировали меня, но после того, как я оставил глубокую трещину в земле своим клинком, их челюсти отвисли». Роджер усмехнулся и добавил: «Я тоже передал. Тем не менее, я использовал удар, чтобы я разбил 30-метровую скульптуру из известняка. Хе-хе». Николь улыбнулась и прокричала: «Я тоже столкнулась с подобной ситуацией. Сначала они не обращали на меня никакого внимания, но это не стало проблемой. Я тайком пробралась в спальню их босса и использовала кинжал, чтобы вырезать назначенные дату и время на стене МММ». Суэ Цзя удовлетворенно кивнул. Он знал, что после такого хода у этих других сторон не останется выбора, кроме как прийти. Даже если они верили, что они смогут победить группу Суэ Цзя в бою, это невозможно будет сделать невредимыми. Самое главное, получив такую провокацию, они определенно хотели прийти и восстановить свое лицо. Если бы они этого не сделали, разве это не означало бы, что они боялись Суэ Цзя? Неожиданно послышались звуки шагов. По меньшей мере, 50 человек. Суэ Цзя откинулся на спинку стула. Он знал, что эти три группы, скорее всего, объединились. Однако Суэ Цзя не особо беспокоился об этом. С сильным гулом резные деревянные двери внезапно распахнулись. Разрушенные куски полетели в сторону Суэ Цзя. Увидев это, Суэ Цзя посерьезнел. Топотом правой ноги ряд алмазных сосулек аккуратно вытолкнулся вперед, чтобы заблокировать деревянные осколки. Люди за пределами комнаты были в шоке, и они поспешно отошли в сторону. Из-за алмазной атаки вся стена комнаты немедленно исчезла. Суэ Цзя бросил быстрый взгляд на улицу. Все было так, как он и догадывался. Было три группы, и под руководством трех капитанов они полностью перекрыли дверной проем. Всего их было около 50 человек. Изначально, если бы все пошло так, как предполагалось в трех группах, они определенно схватили бы этих дерзких парней. В конце концов, по их мнению, какой бы мощной ни была эта группа, их было всего четверо. Однако Суэ Цзя, раскрыв лишь один из своих шагов, заставил всех понять, что ситуация не такая простая. Основываясь на силе, которую он проявлял, кроме нескольких руководителей групп, все остальные были пушечным мясом для Суэ Цзя. Как маг, он не боялся идти против большего числа людей. Одной магической атаки широкого действия было достаточно, чтобы отправить кого послабее в ад. Суэ Цзя подал голос, чтобы поговорить с толпой в дверях. Поскольку три великих лидера группы уже пришли, почему бы не присесть? «Не говорите мне, вы не смеете ничего делать, не будучи окруженными вашей группой людей?» Три капитана не могли резко вдохнули. Если бы они отправили своих людей на атаку, разве это не было бы равносильно доказательству правильности слов Суэ Цзя? Разве они не станут бесхребетными трусами, которые полагались только на своих подчиненных? Три капитана обменялись взглядами, затем громко рассмеялись. Они вошли в комнату, у которой теперь отсутствовала стена, и, не сказав больше ни слова, сели на оставшиеся три сиденья. Суэ Цзя улыбнулся и поднял кувшин с вином, лично наполнив их бокалы до краев. Затем он сказал: «Возможно, возникло недопонимание. Я пригласил вас всех сюда сегодня просто потому, что я хотел кое-что обсудить с вами. Я не собирался становиться вашим врагом». Один из капитанов возмущенно взревел: «Кто приглашает людей так? Вы осмелились нагло угрожать нам на наших порогах, «Вы считали, что у нас недостаточно сил?» Суэ Цзя равнодушно встретил их взгляды и ответил: «Если бы я не сделал этого, вы бы захотели встретиться со мной, если бы вы не пришли ко мне, значит, мое лицо было бы потеряно. На самом деле я просто хотел поднять небольшое волнение». Капитаны замолчали при этих словах. Если Суэ Цзя не сделал такой шаг, им было бы все равно. Но, увидев все это, они знали, что одного Суэ Цзя хватит, чтобы нанести им серьезные ранения. Даже если бы они пошли на второй контрольно-пропускной пункт, они, вероятно, не смогли бы сделать многое к тому времени. Один из них заговорил: «Ближе к делу. С какой целью ты призвал всех нас сюда?» Суэ Цзя медленно глотнул вина и спокойно ответил: «Вообще-то, ничего особенного. Меня просто интересовали привилегии на проезд. Я хотел бы увидеть, какая группа будет готова отдать эту поездку нам». «Что?» Три капитана внезапно вскочили и враждебно закричали: «Не слишком ли нагло, юнец? Даже если сегодня мы потеряем все наши ставки, мы обязательно закончим ваши жалкие жизни здесь». Сян Юнь, Роджер и Николь сразу же вскочили и заняли агрессивные позиции. Они настороженно наблюдали за капитанами. Суэ Цзя явно просто вызывал неприятности. Независимо от того, насколько сильны были трое из них, они не могли пойти против 50 противников. В настоящий момент атмосфера в комнате была по большей части спокойной. Суэ Цзя играл с бокалом в руке и спокойно сказал: «Я никого из вас не заставляю, я просто хотел сделать покупку. Я сдам 1 000 000 монет торгового пути, чтобы купить ваши билеты на корабль». Один из капитанов отрезал: «К черту твои монеты, ты наивен, думая, что можешь купить билеты на корабль». Выражение лица Суэ Цзя не изменилось, несмотря на тошнотворный тон капитана. «Миллиона недостаточно, тогда 2 000 000 ПФФ». Другой капитан с презрением сплюнул: «Мы уже говорили, что нам не нужны деньги». 3 000 000, не спеша ответил Суэ Цзя. Один из капитанов беспомощно взглянул на Суэ Цзя и сказал: «Ты не понимаешь, дело не в деньгах». 4 000 000, тон Суэ Цзя не дрогнул. Выражения лиц трех капитанов окончательно изменились. Они обменялись взглядами друг с другом, но все же твердо ответили: «Хотя ты предлагаешь такое количество, 5 000 000». Суэ Цзя все еще был спокоен: «Ты просто используешь деньги, чтобы оказать на нас давление». Один из капитанов задрожал. Было ясно, что таких денег было достаточно, чтобы встряхнуть их. 6 000 000. Суэ Цзя безразлично играл со стаканом в руке, даже не удосужившись взглянуть на трех капитанов напротив. Договорились. Как только Суэ Цзя закончил говорить, один из капитанов быстро ответил, словно боясь, что Суэ Цзя вернет свои слова обратно. Суэ Цзя поднял голову, победно усмехнулся и спокойно сказал: «Наконец, кто-то умный. Вообще-то, вы, ребята, должны все знать, что проход контрольной точки не имеет значения. Увеличение ваших сил – это конечный путь. С 6 000 000, я уверен, у вас будет достаточно денег, чтобы повысить сильные стороны каждого в вашей группе в несколько раз». Остальные два капитана были немного ошеломлены, но, в конце концов, они тоже поняли. Суэ Цзя был прав. Сила была единственной вещью, имевшей значение на больших торговых путях, так что была ли разница между прохождением и провалом на контрольно-пропускных пунктах? Отказываться от такого количества денег, чтобы пройти контрольно-пропускной пункт несколькими месяцами ранее, было просто идиотизмом. С 6 000 000 сила группы будет значительно увеличена благодаря магическим плодам. Они просчитались, действительно просчитались. Глава 357. Шаг вперед и шаг назад. Часть 2. Через несколько дней группа Суэ Цзя, наконец, ступила на корабль, идущий ко второму контрольно-пропускному пункту. Белый парус вздымался на морском ветру, отталкиваясь от мачты и отправляя корабль в глубины океана. За полгода группа Суэ Цзя успешно прошла контрольно-пропускной пункт. В то же самое время, когда группа Суэ Цзя отбыла от первого контрольно-пропускного пункта, на краю пустыни Таган за пределами больших торговых путей появилась группа красных фигур. После пересечения пустыни, шестикрылые ангельские фениксы, наконец, сделали свой первый шаг на большие торговые пути. Пройдя по этой уродливой горной цепи, фениксы увидели море колючих мышей. Однако они не обращали внимания на атаки мышей. Они погрузились в море мышей, словно маленькая лодка, рассекающая волны. За день им удалось прибыть к релейной станции. Они быстро нашли ретранслятора, и Дамэй нетерпеливо спросила: «Мистер, вы можете сказать мне, не проходила ли здесь какая-нибудь купеческая группа около полугода назад? Главный на станции улыбнулся в ответ и кивнул. Вы, вероятно, имеете в виду группу Суацзя? Ха-ха, они проходили здесь полгода назад. А вы знакомы с ним? Глаза Дамэй наполнились слезами, когда она сказала. Да, конечно, мы его самые преданные подчиненные. Главный вздохнул с восхищением и покачал головой. С тех пор, как нас заперли здесь колючие мыши, Суацзя и ваша группа — единственные, кто когда-либо успешно достиг этого места. Я и представить не мог, что и хозяин, и подчиненные смогут легко обойти этих мышей. Главный релейной станции взглянул на группу Дамэй и нерешительно спросил. Как вы, ребята, прорвали блокаду мышей? Хаэм, Дамэй ответила в замешательстве. Мы просто прорвались. А эти мыши действительно мощные? Начальник ретрансляционной станции в шоке уставился на Дамэй. После долгого изучения он сказал, вот как это было. Теперь я понимаю, ваша броня должна быть полностью герметичной, непроницаемой частью экипировки. Это единственный способ, которым вы могли бы полностью игнорировать нападение этих мышей. Дамэй кивнул и сказал со слезами на глазах, да, молодой господин использовал половину своих финансов, чтобы купить нам эти доспехи легендарного ранга. Глаза главы засветились, и он взволнованно ответил. Тогда это здорово, раз уж у вас есть такая отличная экипировка, не могли бы вы взять у меня задание? Задание, какое? Он ответил, вы хорошо знаете, что эти мышки полностью блокировали вход на большие торговые пути. Вот почему нам нужна помощь вашей группы, чтобы очистить от них вход. Ну, Дамэй нахмурилась и после долгого колебания твердо ответила, прошу прощения, начальник станции, но мы пришли искать молодого господина, и мы уже потратили полгода. Мы знаем о силе молодого господина, и если мы не поторопимся, расстояние между нами, скорее всего, будет увеличиваться. Нахмурился главный ретранслятор. Он также знал, что очистка всех этих мышей — задача не на день, на это уйдет год. После долгих раздумий ретранслятор внезапно поднял голову и предложил. Как насчет этого? Поскольку вы пришли искать своего молодого хозяина, я уверен, вы также знаете, насколько сложной и обширной является местность больших торговых путей. Вы должны знать, что найти вашего молодого хозяина за день не удастся. Дамэй нахмурилась и кивнула. Мы знаем это, но именно поэтому мы так спешим. Мы не можем терять ни минуты. Хорошо. Начальник станции громко заявил. В таком случае я думаю, что вы должны принять мою задачу. Пока вы ее завершаете, я могу передать сообщение через все релейные станции, чтобы напрямую помочь вам найти Суацзя, а затем использовать небесный корабль, чтобы отправить вас прямо туда. Как вы думаете, Дамэй долго размышляла над этим, и покачала головой, как и раньше. Я все равно откажусь. Мы хотим найти молодого господина, потому что мы хотим помочь ему, а не потому, что мы просто хотим его увидеть. И если мы хотим помочь ему, мы должны быстро увеличить свои силы. Если мы останемся здесь, наши сильные стороны не будут развиваться. Молодой господин никогда этого не допустит. Ха-ха, начальник покачал головой и продолжил. Вам не нужно беспокоиться об этом. Я не буду скрывать это от вас, но блокированный вход на большие торговые пути оказывает большое влияние на нас. Мы уже получили приказ сверху, что нужно пожертвовать всем, чтобы открыть путь. Он помолчал. Как насчет этого? Пока вы выполняете эту задачу, мы можем поставлять вам фрукты. Таким образом, ваша сила определенно не остановится. Глаза Дамэй заблестели. Она очень хорошо знала об использовании магических плодов, а также о ужасающих ценах. Пока Дамэй колебалась, ретранслятор, казалось, боялся ее отказа и продолжил. Причина, по которой вы хотите найти своего молодого хозяина, это потому, что вы хотите ему помочь. С бесконечным запасом магических плодов ваши силы значительно увеличатся, быстрее, чем если бы вы двигались в одиночку. Знаете, эти магические плоды не так легко достать. Если бы молодой господин не успел дать вам такие боевые доспехи, вам бы не досталась такая важная задача. Пока главный станции говорил, большая белая птица внезапно налетела с воздуха, ее сильные когти плотно сжали плечо хозяина станции. Хозяин нахмурился, когда он открыл маленькую железную трубку, которая была привязана к птичьей лапе. Вытащив белую бумагу изнутри и осмотрев ее, начальник станции вдруг откинул голову назад и от души рассмеялся. Он передал документ Дамэй. «Вы сами должны это увидеть. Пока мы разговаривали, Ваш молодой господин уже прошел первый контрольный пункт и теперь направляется ко второму. Если вы хотите его найти, вы должны успешно выполнить задание, он предложил. Как насчет этого? Пока вы выполняете эту задачу, я немедленно воспользуюсь информационной системой релейной станции, чтобы помочь вам найти вашего молодого господина. Кроме того, независимо от того, сколько контрольно-пропускных пунктов ваш молодой господин пройдет к тому времени, я могу сразу отправить вас туда, без необходимости выполнять миссии контрольно-пропускного пункта. Дамэй долго размышляла, прежде чем ответить. Хорошо, в таком случае мы примем вашу задачу, однако вы должны поклясться. Эти магические плоды должны быть немедленно отданы нам. Нет проблем. Глава усмехнулся, укрепляющие плоды производятся здесь, поэтому это не проблема. Но что вы планируете выбрать в качестве своей основной способности? Без каких-либо колебаний Дамэй ответила. Вопрос о том, какие фрукты использовать, мы уже давно решили. Как воины огненного ветра мы выбираем взрывные плоды. Что? Челюсть хозяина станции отвисла. Как вы могли выбрать такие фрукты? Боже, на этот раз бюджет будет полностью израсходован. Взрывные плоды производятся только на 6-м контрольно-пропускном пункте. Это слишком дорого, только стоимость доставки составит. Не дожидаясь, пока он закончит говорить, Дамэй обернулась и начала выходить из деревни, когда она крикнула. Мы знаем, насколько дороги взрывные плоды, но эта задача теперь ваша. Мы несем ответственность только за то, чтобы избавиться от этих колючих мышей. Идем, сестры. Чтобы догнать молодого господина, нам нужно как можно скорее убить всех этих бесполезных мышей. Глава 358. Душа оружия. Часть 1. Суа Цзя безмятежно сидел на носу корабля, очарованный видом бесконечного моря. Алмазный дракон в его руках держал и облизывал сердце размером с яйцо своим маленьким красным языком, как будто он наслаждался сладостями. За Суа Цзя раздался резкий звук шагов, нарушающий тишину. Суа Цзя, даже не обернувшись, знал, кто это. Почему ты не отдыхаешь? Как только мы достигнем берега, мы будем постоянно сражаться. Николь не ответила и тихо села рядом с Суа Цзя. Со вздохом она вяло сказала, я не могу уснуть. Корабль продолжает качаться, и у меня кружится голова. Суа Цзя усмехнулся. Тоже хорошо, так как ты не можешь заснуть. Давай немного поболтаем. Конечно. Уголки губ Николь приподнялись, и она спросила, о чем? Суа Цзя подумал немного, прежде чем протянуть руку. Мгновенно в ладони появился лазурный трезубец. Он улыбнулся. Посмотри, что это такое. Николь с любопытством осмотрела трезубец. Спустя долгое время, Николь дрогнула, когда воскликнула. Нет, этого не может быть. Это просто миф. Это не может быть реальным. Суа Цзя спокойно улыбнулся и прижал драгоценный камень на трезубце к лицу Николь. Ты узнаешь, легенда это или нет? Посмотрев сюда, Николь глубоко вздохнула, взяла его и, закрыв один глаз, вгляделась в синий камень. Спустя долгое время она вздохнула и покачала головой. Я даже не представляла, что это реально. Божественные артефакты действительно существуют. Разве это не означает, что боги тоже когда-то существовали? МММ с серьезным кивком Суа Цзя ответил, да, боги действительно существовали в прошлом. Однако после их войны они все ушли или умерли, оставив только эти божественные артефакты. Если у нас будет этот божественный артефакт и мы проберемся через 13 контрольно-пропускных пунктов, мы сможем обрести божество и стать богами нового поколения. Николь с изумлением воскликнула. Это действительно невероятно, я даже не могу это осознать. Да, Суа Цзя повернул голову, чтобы посмотреть на горизонт над морем, и сказал угрюмо. Однако хотя это оружие идентично трезубцу Посейдона из легенд, оно не отображает никаких своих способностей в моем распоряжении. Он как рисовая солома. Что? Николь смущенно спросила. Как это возможно? Этот драгоценный камень не может быть поддельным. Даже если у него немного функций, он не может быть простым, как рисовая солома. Николь вдруг резко дернулась. Казалось, он что-то придумала и громко заявила. Правильно, ты заключил кровный контракт, если вы не отдашь свою кровь. Божественный артефакт не сможет соединиться с тобой и ты, естественно, не сможешь извлечь энергию из божественного артефакта. Кровный контракт, Суа Цзя смущенно нахмурился. Николь сердито вздохнула и горько рассмеялась. Босс, ты не можешь этого не знать. Суа Цзя безучастно покачал головой и спросил. Я действительно не понимаю, я никогда не слышал об этом раньше. Только не говори мне, что это. Хорошо, Николь подняла руки и беспомощно вздохнула. «Я сдаюсь, я просто скажу. Прикуси свой палец и накапай кровью на этот синий драгоценный камень. Тогда он будет использовать сущность в твоей крови, чтобы призвать великую энергию внутри божественного артефакта». Суэ Цзя немного задумался, прежде чем приступить к действиям, приложив кончик пальца к губам и прикусив. Суэ Цзя положил палец на синий камень. Когда капли крови опустились, они внезапно начали кипеть. Красные кровяные пузыри поднялись, а затем лопнули. В то же время кровь, словно чем-то втянутая, бросилась червем в жемчужину. Суэ Цзя уставился на движущуюся кровь и повернулся, чтобы спросить Николь, как это, сколько крови мне нужно, разве этого недостаточно? Нет. Николь с тревогой наблюдала за жемчужиной, когда она закричала: «Не останавливайся, лучше не останавливайся. Чем больше крови ты предложишь, тем больше будет контроль над божественным артефактом, и тем больше энергии ты сможешь извлечь. Можно сказать, что чем больше крови ты дашь, тем более совместим ты с оружием». У Суэ Цзя нарастало головокружение, на лбу начал собираться пот, когда он смотрел на кровь, непрерывно текущую в драгоценный камень. «Николь, я уже дал чашу крови, все еще недостаточно, если я продолжу подобное, я не смогу продержаться, ты не должен останавливаться». Николь схватила Суэ Цзя и убедила: «Чем больше крови, тем лучше. Эта кровь сформирует нового тебя внутри оружия и соединит внутри и снаружи вместе, позволяя двум энергиям активировать одну и ту же магию. Вот почему чем больше крови ты сдашь, тем выше будет сила». Суэ Цзя, наконец, понял. Не похоже, чтобы была какая-то определенная сумма, которую следовало бы предложить, но, скорее, он должен был попытаться отдать как можно больше. Чем больше сумма, тем больше энергии он сможет извлечь из божественного артефакта. Божественный артефакт был определен как оружие, в котором был дух, или душа оружия. Эта душа оружия была создана из крови пользователя, которая позволяла двум существам соединяться через их настроение и побеждать врагов вместе. Вот что делало божественные артефакты такими ужасающими. Видя, что Суэ Цзя понял эту концепцию, Николь продолжила: «Молодой господин Суэ Цзя, душа оружия сформирована исключительно на основе твоей крови. Эта жидкость, она не жива. Когда душа оружия сформирована, ты можете вызвать ее как отдельную форму. Хотя нельзя носить какую-либо экипировку, можно извлекать энергию божественного артефакта и атаковать вместе с вами. Сила магии будет, таким образом, возрастать экспоненциально». Суэ Цзя стиснул зубы и вытащил зелье жизни другой рукой. На данный момент он не мог беспокоиться о других вещах. Душа оружия божественного артефакта была слишком важна. Она была ответственна за определение силы артефакта и его пределов. Она была эквивалентна врожденной способности божественного артефакта. Выпив два очищенных зелья жизни, Суэ Цзя терпеливо наблюдал, как кровь продолжает капать на драгоценный камень, полностью игнорируя любую боль. Он просто молча молился, чтобы больше крови пробралось в драгоценный камень. Время медленно прошло. Спустя некоторое время, когда Суэ Цзя выпил сотню очищенных зелий жизни, синий камень сверкнул и перестал высасывать кровь. Несмотря на это, Суэ Цзя отказался сдаваться и продолжал пытаться капать кровь на камень. Только после того, как он подтвердил, что он действительно перестает поглощать кровь, он спешно активировал метод увлажнения и излечил рану на своем пальце. Суэ Цзя испустил протяжный вздох. Он подсчитал, что он в значительной степени использовал эквивалент всей крови в своем теле. Другими словами, кровь, текущая через его тело, была полностью дополнена зельями жизни. В следующее мгновение раздался звук, и в камне появился красный свет. В то же время Суэ Цзя почувствовал, что его голова опущена. К тому времени, когда он опомнился, он был поражен, обнаружив, что он был в странном месте. Хотя Суэ Цзя все еще был в океане, корабль исчез, Николь ушла, и на поверхности воды был огромный ледник. Осмотрев знакомый ледник, Суэ Цзя вдруг вспомнил что-то. Не это ли было море в жемчужине Посейдона? Суэ Цзя посмотрел на свое тело и с удивлением обнаружил, что на самом деле у него вообще не было тела. Хотя он мог видеть вокруг себя, место, где он стоял, было просто ничем. Казалось, он скрылся. Суэ Цзя подсознательно поднял правую руку. В это мгновение пространство перед ним внезапно покрылось рябью, и под контролем духа и сознания Суэ Цзя правая рука Суэ Цзя постепенно появилась перед его глазами, словно она выплыла из-под воды. Суэ Цзя был в восторге и попытался переместить другую руку, а затем его ноги, туловище и голову. Наконец, тело Суа Цзя полностью материализовалось перед ним. Сердце Суа Цзя забилось, когда его тело взмыло в небо. В мгновение ока его тело появилось над этим ледником. Все, что он мог видеть под горизонтом, бесконечный океан.